Время 1939 год, год захвата гитлеровцами Чехословакии. Место – чешская деревушка Подолье. Здесь живут земледельцы и шахтеры, люди честного труда. Живут здесь и Ярко Дворжик со своей старшей сестрой Кристой. Ярко – крепкий и ловкий мальчуган с румяными щеками и копной растрепанных русых волос. Он коновод здешних мальчишек. Ярку всегда кто-нибудь ждет, все рады с Яркой дружить. Быть с ним – значит быть в самом центре игр и похождений. Это Ярко. Ну, сейчас я ему. Ярко, а ты где пропадал целый день? Занят был. Чем ты занят был? Опять штаны испачкал. Где? Ну, где ты штаны испачкал? Правда, на болоте. Ну, что тебе там понадобилось на болоте? На болоте-то жабы. Жабы, знаешь, Криста, жабочки. Ой, Криста, я сегодня их к учителю, к немцу этому в комнату подбросил. Ой, а знаешь, а вчера, ой, Криста, вчера мы ему в кровать муравьев напустили, знаешь, рыжих таких, лесных, ох, что здорово кусаются. Все воюете, да? Ну, конечно, а зачем они нашего учителя прежнего прогнали? Зачем к нам этого немца поставили? Воюете? Конечно, воюю. Ой, Криста, кого я встретил? Кого? Однорукого. Какого Однорукого? Не притворяйся, пожалуйста. Не притворяйся, не притворяйся. Я же знаю, что он был у нас ночью один раз вместе с дядей Вацлавом. Правда, я даже и не знаю, о ком ты говоришь. Иду я, и вдруг вижу, стоит в саду за домом какой-то человек. Пальто непромокаемое, кепка на голове, ну, все самое обыкновенное, а рукав пустой. Я хотел подойти, а он исчез. А на том месте только вишневый ствол, серый такой на человека похожий. Ты знаешь, будто тот однорукой каким-то волшебством в ствол обратился. Кто он? Криста. Кто? Криста. Ну, скажи, ну, кто он, а? Кто? Ну, не знаю, Ярко, ну, я не знаю. Криста. Криста, ведь ты же... Ой, может быть, он от матруля прятался, а? Кто он, Криста, ну, скажи, правда, а? Ведь ты же знаешь. Ну, хорошо, Криста. Ну, хорошо, Ярко. Но слушай, только ты смотри об этом одноруком, чтоб никому... Что-то я знаю, ничего. А кто он? Слушай, Ярко, он король ячменное зерно. Кто? Да-да-да-да-да. Он появляется, когда его не ждут. Помогает тому, кто в нем нуждается, и сразу исчезает. Ну вот как, ну как в сказке, ну Ярко. Помнишь, король ячменное зерно? Да. Вышел из ячменя. Да. Помог беднякам, разогнал панскую челядь. Так. И пропал. Пропал. Прям между колосьями, помнишь? Ох, здорово, помню. Знаешь, а может быть, он не король ячменное зерно, а может быть, он король вишневый ствол. Может быть. Потому что он появляется и исчезает в саду среди деревьев. А может быть, он король поля? А может быть, он король леса? Король земля! Давным-давно, давным-давно об этом каждый слышал. Король ячменное зерно на помощь к людям вышел. На полях к людям вышел. Вдруг колосья раступились. Он крикнул, и не режет круг, и косы затупились. На полях к людям вышел. Колосья раступились. Он крикнул, и не режет лук, и косы затупились. Кристо, стучат. Да почудилось тебе ярко. Поздно-то как. Поздно-то как. Ярко, Ярко, иди сейчас же спать, слышишь? Мне завтра вставать чуть свет. Ой. Ярко. Иду. Ну, иди скорее. Спокойной ночи, Кристо. Спокойной ночи, Ярко. Спокойной ночи. Здравствуйте, товарищ Кристо. Вечер добрый. Я так боялась. Тут все время шныряют полицейские. Вот, слышите? Ну, глаза у этих молодцов не для такой добычи, как я. А что дядя Вацлав? Давно дожидается. Дядя Вацлав. Заснули? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Дядя Вацлав. Ну, как тут дела в Подоле? Дела? После крушения поезда немцы обозлились. Хорошее дело было. Ну, так вот что. Ну-ка, давайте присядем. Давайте. Вот что. Фашисты ведут большие работы на шахте Прага-П. Для них она очень важна. Каждый день оттуда уходят в составы с углем. Да, уголь первый сорт. Ведь здесь, в Подолье, раньше тоже шахта была, а? Нет ли в деревне кого-нибудь из стариков, кто тогда здесь работал? Старый Кубин. Только он и остался. Он хорошо знает шахту? Ну, как свою ладонь. Патруль. Как часто сегодня? Да. Это моя... Собака. Дядя Вацлав, а правда ли, что от этой старой шахты можно нижними галереями добраться до Прага-П? Говорят, можно. Дело в том, товарищи, что шахту Прага-П решено взорвать. Надо будет сделать так. Мы доставим сюда динамит. Вы, дядя Вацлав, потащите его со стороны школы, так. А вы, Кристо, поднесите. Через несколько дней на шахте Прага-П произошел взрыв. Скоро стали известны все подробности. Еще ночью раздалось несколько взрывов старой штольни. Это послужило предостережением. Все работавшие в шахте бросились наверх. Шахту охватило огнем, в нижние коридоры хлынула вода. Шахта была затоплена. Фашистская полиция оцепила все дороги. В деревнях шли обыски, аресты, людей хватали без разбора. Подолье притихло, притаилось. Одни только дети по-прежнему не обращали внимания на черные мундиры. Ярко. Ярко. Да ну брось-то играть. Ярко. А что у меня есть? Смотри. Ой, динамитный патрон. Я у отца такие видала. Откуда он у тебя? К нам сегодня ночью принесли 5 ящиков. Я не спал, все видел. Отец их зарывал за сараем, и еще один человек ему помогал. Да, он только одной рукой помогал, правой, а левой у него не было. Слушай, Тоник, ты про этого человека поменьше болтай. Я ведь только тебе. А когда все заснули, я потихоньку пробрался и стащил один. Здорово. Что бы нам такое сейчас? И сделать, а? Ну, что такое? Знаю! Что? Знаю! Ребят, давай сюда! Ярко! Сюда! Ребята, смотрите, что у нас есть! О! Откуда ты его взял? Динамитный патрон! Ой, дали? Где взял? Где взял? Где взял? Знаете что? Давайте взорвем вон тут холмик, а? Взорвем, взорвем! Будто, знаете, здесь крепость, и к ней сделан этот подкоп. Ой, здорово! Вот здесь надо ямку вырыть. Вот, давайте поглубже копать. Ну, копай! Так, хватит, хватит, закладывай. Отходите все! Отходите! Дальше, отходите! Дальше! Дальше, дальше! Ох, сейчас взорвется! Ох, сейчас взорвется! Ой, взорвется сейчас, тихо, тихо! Ой! Здорово! Ой, здорово! А хорошо! Здорово! Вахмистр! Удирай, ребята! Удирай! Ребята! Так вы полагаете, вахмистр, что где-то здесь, в Подолье, хранится динамит, и здешние дети о нем знают? Так точно, господин полковник. Это серьезное дело. Я потому сам и приехал. Есть у вас какой-нибудь план? Так точно. 2 человека, полдюжины палок, и мы будем знать все. Да. А вы, лейтенант, дорогой мой Гельмут, вы как думаете? Разрешите, господин полковник. Пожалуйста. Господин вахмистр, порка для них всегда полезна. Так точно, господин лейтенант. Да, да, да. Но вот сейчас так действовать опасно. Дети вряд ли знают много. Нам нужно добраться до взрослых. А испугав детей, мы всполошим всю деревню, и заговорщики примут свои меры, припрячут все. Лейтенант Гельмут прав. Но что же предпринять? Школа здесь, конечно, еще чешская. Никак нет, господин полковник. Я своевременно принял меры. Школа здесь уже немецкая. И учитель немец. Он как раз находится у меня в канцелярии. Превосходно, вахмистр. Пригласите его. Слушаюсь, господин полковник. Этот вахмистр, господин полковник, абсолютный болван. Да, я это сразу заметил. Здравствуйте. Здравствуйте, господин полковник. Здравствуйте. Садитесь. Господин учитель, вы должны разузнать через детей, у кого в деревне хранится динамит. Нужно действовать осторожно, не возбуждая подозрений. Здесь необходима тонкая работа. Тонкая работа? Сумею ли я, господин полковник? Вы должны призвать на помощь весь свой опыт. Господин учитель, а нет ли на вашем школьном дворе старых деревьев? Скажите детям, что хотите избавиться от них, что хорошо было бы заложить под корни динамитный патрон. Взрывать деревья! Чем не развлечение? Господин Бахмистр, так что же, господин лейтенант? Так вот, дети, в человеческом языке много слов. Все они обозначают разные понятия. Кто из вас знает, например, что значит слово динамит? Ну, что такое динамит? Можно я скажу? Ну? Динамит – это такая машина, большущая. Из нее делается электричество. Ты говоришь о другом. Такая машина называется динамо. А я спрашиваю про динамит. Ну, кто из вас знает? Можно, господин учитель? Ты хочешь ответить? Как твоя фамилия? Ярко Дворжик. Ну, Ярко, скажи нам, что такое динамит? Динамит – это очень сильное взрывчатое вещество. Прекрасно. А ты знаешь, как с ним надо обращаться? Знаю. Отец мне много раз говорил. Он ведь часто имел дело с динамитом. Вот как? А где сейчас твой отец? Мой отец погиб в шахте, когда мне было 7 лет. Он погиб от преждевременного взрыва динамитного запала. Погиб? Да, динамит – это не игрушка. Да. Ну, оставим пока динамит. Сегодня я осматривал школьный сад и нашел там 3 дерева, которые совсем состарились и уж не дают плодов. Что нужно сделать с такими деревьями? Такое дерево нужно вырвать с корнем и посадить вместо него новое. А я бы оставил дерево в покое, господин учитель. Ведь жалко, оно живет. Господин учитель, у нас в саду есть старая яблоня. Она по 3-4 года не цветет, а потом вот вдруг сразу вот распустится, зацветет, и вот нет плодов лучше во всем Подолье. И кроме того, господин учитель, ведь дерево – это есть память о том, кто его сажал. У нас в саду есть деревья, которые посадил еще дедушка нашей мамы, когда ее еще и на свете не было. Господин учитель, вот моя сестра Криста говорит, пусть старое дерево живет столько, сколько хватит его сил. Надо его беречь за то, что оно всю жизнь давало плоды. Оно вот как старый человек, который наработался за долгие годы и заслужил, чтобы ему позволили дожить свои дни в покое. Так, Ну, вот что. Урок окончен. А звонка не было. Урок окончен. Вот как оно обернулось, господин вахмистр. Я хотел заманить детей в ловушку. Мне было велено. Да, велено. Они мне ответили словами такой чистоты, такой благородной мудрости. Что вы теперь скажете, господин вахмистр? Что я скажу? Вы презираете меня за ученость, а я оказался неучен перед этими детьми. И поделом мне. Ведь я учитель, а не следователь. Что такое? Не сыщик. Что такое? Да, не сыщик. Так, так, господин ученый, ну выкладывайте. Выкладывайте все, продолжайте ваши изменнические речи. Тут нет никакой измены, господин вахмистр. Я люблю свою родную страну, и именно потому не должен идти на подлость. Что такое? Я избрал возвышенное призвание учителя. Я горжусь своим призванием. Замолчите! А сыщика из меня не выйдет. Молчать! Довольно! Вы затыкали рот немецкому народу. Знаете, все честное, все передовое, что есть в Германии, ненавидит вас, ненавидит фашистов. Ах, вот вы как! Пусть вы меня убьете, пусть. Лучше умереть честным, чем жить под лицом. Взять его! Господин полковник, я его арестовал и доставил сюда к вам. Правильно поступили, вахмистр. Старое дерево вон, с корнем. Так точно, господин полковник, с корнем. Господин полковник, ведь надо иметь в виду, что этот господин прожил в Чехословакии 20 лет. Трудно пробыть здесь так долго и не надышаться здешним воздухом. Ну, а вы сами, Гельмут. Что? Ведь вы тоже жили в этой стране. Вы даже родились здесь. Не хотите же вы сказать, что тоже набрались здешнего духа? Я с юных лет служил фюреру и боролся против этого духа. Я получил вот этот почетный кинжал, когда впервые убил коммуниста. Мне еще не было 14 лет. Вы должны гордиться такой наградой, лейтенант. Но нам все-таки надо найти кого-нибудь, кто выведает у детей все относительно динамита. Если разрешите, господин полковник, я попробую это сделать сам. В Подоле меня никто не знает. Я приеду туда в качестве нового учителя. Я думаю, что сумею сыграть свою роль. Во всяком случае, я найду способ поладить с этой мальчишей бандой и обведу их вокруг пальца. Отлично. Я отпущу вас, лейтенант. Хотя я буду чувствовать ваше отсутствие. Поезжайте в Подолье. Сколько вам потребуется времени на всю операцию? Недели 3-4. Постараюсь разузнать все подробности. Желаю удачи. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Гельмут. Меня прислали сюда, чтобы я вас обучал школьным предметам. Я слышал, что с моим предшественником вы не очень ладили и неохотно посещали школу. Я постараюсь теперь, чтобы все было иначе. Мы с вами учиться будем. На то у вас и школа. Но на свете есть еще и другие вещи, которые стоит знать. Например, спорт. Спорт? Спорт как? Кто из вас самый сильный, самый храбрый? Ярко. Ярко-дворжик. Ага. Ярко-дворжик? Да. Ярко-дворжик. Ну, ярко-дворжик, покажись нам. Ну, вставай, чего же ты покажись? О, вот оно. Ну, если ты первый силач, то, наверное, первый коновод, да? Не знаю. Не знаю. Ну, дети... А в футбол вы любите играть? Ну, и играем. Играем. Играем. На площади под старой липой. Настоящим футбольным мячом. Нет, нет, у нас... У нас мяч тряпок. Из тряпок. Ну, так вот вам от меня подарок. Ой, футбольный мяч. Кожаный. А мы его сейчас с вами обновим. А ну-ка все за мной. Показал им мячик, а они... Ой, ладно, а я к нему подлаживать все равно не буду. Пусть он хоть 100 мячей из Германии привезет. Так появился в Подолье новый учитель, красивый, приветливый, молодой человек в зеленой спортивной куртке. А учитель тем временем придумывал новые забавные игры. Вот так. Дети, дети, мы сегодня будем играть с вами в индейцев, в следопытов. А как это? Слушайте, вы должны прятаться. Прятаться. Так, чтобы вас никто не мог заметить. И хорошенько запоминаете всех, кого встретите или увидите, так, чтобы потом вы могли подробно их описать. Как человек выглядит, что он несет. Тише. А если кто-нибудь чужой, идите незаметно за ним следом. Вот так вот. И наблюдайте, куда он направляется, что он несет, с кем разговаривает. А потом обо всем доложите в главный штаб. А кто будет главный штаб? Я. Донесение нужно приносить мне. Я буду индейц, следопыт. Шиксычик. Тише. Ну, на поиски. Наблюдайте. Следите. Доносите. И мальчики прибегали с донесением. А дяде Кубине, который гнал козу на пастбище, а Кристи, сестре Ярки Дворжика, которая привезла из города покупки и целую связку газет. Ничто не ускользало от взгляда ребят. Они даже замечали номера автомобилей, которые проезжали через Подолье и часто останавливались у кузницы, должно быть, для какой-нибудь починки. Только Ярко был в стороне от этих веселых забав. Между ним и новым учителем словно происходил поединок за власть над сердцами ребят. Но учитель располагал самыми разнообразными, заманчивыми средствами, а Ярко... Кто мог сделать Ярко? Ах, какая грустная песня! Ты почему, Ярко, не играешь с нами? Все вы изменники. Ну вот что. Что? Вам, видно, все равно, что вот такие, как учитель, сажают наших людей в тюрьмы. Изменники вы. Ничего мы не изменники, а учитель молодчина. А в школу вот я ходить обязан, чтобы там Кристи не пришлось корпеть над шитьем по ночам и платить за меня 100 крон штрафу. Но играть с ним я не обязан и не буду, пока за это штраф не берут. А знаешь ты, во что мы вчера играли? Сыщики! Ох, подумаешь, интересно. Очень интересно. Настоящий сыщик, он должен быть самым внимательным человеком. Вот так сказал учитель. Да, он даже нам из Праги книги привез про сыщиков. Ох, интересно, прям не оторвешься. Сыщику нужно замечать все таинственное. Да. Ну и что же, много у нас в деревне таинственного, да? Ну это верно. Вот если бы была курильня опиума или там еще как это, катакомбы. Но все равно учитель говорит, не унывайте, надо за всем следить. Да, и много ты выследил? Я? Да. Я за двумя какими-то городскими молодчиками наблюдал. Пришли пешком, сели за кладбищенской стеной, развернули бутерброды, а потом к дяде Вацлаву пошли. Воду пили. Ну и что? Может, это беглые каторжники? Ой, выдумал тоже. А учитель говорит, молодец. Вот как? Да. Потом я заметил, как один грузовик остановился около кузницы. А на прошлой неделе он тоже там останавливался. Я и номер запомнил. А на грузовике ящики. Тяжелые, тяжелые. Ну-ну. Может, золото? Ой, ну и дурак. Вот дурак. Ты сам дурак. А наш учитель молодчина. Новый учитель часто отправлялся с ребятами в далекие прогулки. Со всех сторон деревенские мальчишки, все босоногие, все с непокрытыми головами, а посреди учитель, сам еще похожий на мальчика, только постарше, в яркой цветной рубашке и, как они, без шляпы, с коротко остриженными волосами. Не устанет никогда, жернова бегут проворно, и жаны не мелят зерна, скоро здесь, над рекой, станут зернышки мукой, а потом муку просеем, замесить ее сумеем, а потом вкусный хлебец испечем. Ну вот. О, привал. Садитесь. Ну, дети, вам не надоело еще в сыщики играть? Нет. Не надоело? Ну, тогда я ожидаю новых донесений. Мне все-таки очень интересно знать, кто из вас самый ловкий? Я. Ну да. Кто раскроет самое загадочное дело? Или, например, кто первый заметит какого-нибудь такого особенного человека? Подожди. Что я разумею под особенным? Ну, вот скажем, придет какой-нибудь горбатый. Или хромой. Или человек без руки. Про такого обязательно доносите. Что? Ты что, Тоненька? Ты что, видел какого-нибудь такого? Нет. Хромого? Нет, я... Горбатого? Нет. Без руки, да? Нет. Не, ничего, это я... Я так. Ну вот, а скоро мы начнем еще одну интересную игру. Какую? Мы будем собирать марки, почтовые марки. Интересно. А как? Мы будем... Я вам все завтра объясню. А ну! ну-ка, молодцы, бегом до того дерева! О! Смотрите, а? Смотрите, дядя Вацлав. Ай, бегаю за ним, как собачонки. Он тут поманит их, они и бегут. Тоже товарищи называется. Все забыли. Все забыли, прям. С чужим подружились, с фашистом. И, конечно, он рад, старается, он задабривает их. Вы знаете, мячик он привез кожаный, футбольный. А вчера книжки из города привез. А теперь вот марки забирать задумал. Конечно, они, небось, и уши развесят. Ой, тьфу! А ярко все наблюдал. Под окном у учителя росло большое дерево. В его ветвях и прятался ярко. Каждый вечер учитель сидел дома и что-то писал. Часто к нему приходили мальчики. Они получали от него марки. Потом он усердно записывал что-то в тетрадку, пересматривал какие-то конверты, иногда вклеивал что-то между страницами. В конце концов, ничего подозрительного в этом не было. Пожалуй, ничего и нет. Он просто мастер выдумывать разные игры. Все играют, а я... И тут мальчик увидел у учителя кинжал. Кинжал! Гитлеровский кинжал! У Ярки дрожали колени от волнения. Он отполз от окна почти на четвереньках, а потом бросился бежать со всех ног. Криста, открой! Ярко? Ярко, что ты, что с тобой? Криста, нельзя ли мне поговорить с одноруким? Ярко, ты же мне обещал. Я же никакого однорукого не знаю. Криста! Я даже забыла, что такой человек существует на свете. Ты забудь! Криста! Ну зачем тебе однорукой? Он мне нужен, очень нужен. Ну зачем, Ярко? Криста! Наш учитель вовсе не учитель, он гестаповец. Что? Я видел у него кинжал, такой, какой Гитлер дает самым надежным своим людям. Это называется у них почетный кинжал. Мне дядя Вацлав объяснял. Криста, это человек не учитель, он шпион. Зачем он здесь? Зачем? Из-за пустяков в деревню не прислали бы человека с гитлеровским кинжалом. Постой, Ярко. Ты что, сам видел у него кинжал? Видел. Он так смотрел на него, будто молился. Но что же ему нужно от детей? Он же ни с кем из взрослых не разговаривал. Он же даже по деревне не ходил. Хоть бы дядя Вацлав был дома, ведь не с кем же посоветоваться. Криста, надо найти однорукого. Хорошо, я постараюсь найти его. Но ведь он же далеко живет. Его же не сразу найдешь. На другой день, как только стемнело, Ярко был на своем посту под окном у учителя. Тот разговаривал о чем-то с Тоником, держа в руках марки. Ой, какие! Красивые, правда? Красивые. Хочешь все? Хочу. За один динамитный патрон получишь все. Ты знаешь, я задумал такую штуку. Мне очень нужен динамитный патрон. Достанешь? Достану. И тогда все марки твои. Ну, ступай. Ярко, как стрела, бросился за Тоником. Стой! Стой! Что тебе надо? Что тебе надо? Тоник, я шел за тобой от самой школы. Зачем тебе динамит? Зачем тебе динамит? А тебе какое дело? Не твой динамит. Ой, ну куда ты меня? Куда ты меня тащишь? Сюда, к забору. Читай. Вот это читай. Хранение оружия или взрывчатых веществ будет караться расстрелом на месте. Ты что хочешь? Чтоб твоего отца расстреляли? Нет, учитель не выдаст. Он не такой. Твой учитель гестаповец. Кто? И не простой, а с кинжалом от Гитлера. Он приехал сюда для того, чтобы через ребят выведать все, что здесь делается. Вы дружили с подлым фашистом. Вот вы с кем дружили. Играли с ним в разные игры. Вы клянчивали марки. У кого? У шпиона. Он шпион. Когда все выведает, то явится сюда в железном шлеме, в черном мундире и будет всех колоть своим кинжалом. Ярко, вот. Ярко, ты думаешь, что папу расстреляли бы? Ой, Ярко, а я ему сказал про своего папу, что папы не было дома, когда случилось крушение поезда. А Пепика он спрашивает, ой, Ярко, что теперь делать, что делать? Перестань реветь, иди домой. И не поднимай никакого шума, слышишь? Скоро здесь будет один человек. Он нам поможет. Да. А за учителем я сам присмотрю. Ну, что стоишь-то? Иди, шлёпик. Учитель опять писал. Ярко подобрался к окну как можно ближе. Вот учитель дописал до половины последней страницы, облегченно вздохнул и поставил точку. Все. Кончено. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Значит, у него все готово. Он уже все кончил. Все еще улыбаясь, учитель положил тетрадь в шкаф, потом разделся и потушил лампу. Ярко решил не покидать свой пост до утра. Пока учитель здесь и его тетрадь здесь. Но ведь завтра утром он может отнести ее на почту или сам отвезти в Прагу, или послать через вахмистра. А что, если бы тетрадь вдруг исчезла? Если украсть ее? В окне была решетка. Ярко ухватился за железные прутья. Сначала плечо, потом голова, потом другое плечо. Ярко беззвучно соскользнул на пол. Ему повезло. Он сразу нащупал в шкафу тетрадь, сунул ее за пазуху и, не дыша, стал прокрадываться к окну. Он прыгнул прямо на Ярку. Ночной столик опрокинулся. В одно мгновение он прижал Ярку к земле, навалился на него всем телом, схватил обеими руками за горло. Не уйдешь. Мальчик начал бить фашиста по лицу, но силы его скоро иссякли. Тот навалился на Ярку большой, тяжелый. Он душил мальчика. Ярко судорожно шарил по полу, ища чего-нибудь, что можно было сжать, чем можно было ударить. И вдруг ему попало что-то твердое, острое. Открыто, открыто. Дядя Вацлав, дядя Вацлав. Ну? Ну, не реви, не реви, не реви. Ну, расскажи, что случилось. Ну, дурачок. Я не хотел его убить, я не хотел. Что ты тут мелешь, парень? А помни, Сини Лопачи, кого ты убил? Учителя. Учителя? Дядя Вацлав, вы не знаете, он был не учитель, он шпион. Я хотел только взять вот эту тетрадь, он все туда списывал. Погоди, погоди, тетрадь? А что в ней такое? Не знаю, я ведь не умею по-немецки. А ну, давай ее сюда. Ну-ка. Ну-ка. Парень. Что там, дядя Вацлав? Так он все знал. Все. Погляди-ка, погляди. И листовки вклеены. И письма. Он все адреса разузнал. Ну, Ярко, сыночек, ты спас целую деревню. У него уже все было готово. Того, что здесь написано, хватит для двух десятков виселиц. Ты сам не знаешь, скольких ты выручил из беды. Нет, нет, он стоил того, чтобы его убили, стоил. Ну вот что, тетрадь эту проклятую в клочья. Вот, вот, чтобы следов не осталось. Дядя Вацлав, это кинжал. Что-что? Его. Ах, тот самый. Ага, а мы его в речку, на дно. А ты, Ярко, слушай меня. Никому ни слова. Обещай мне это. Обещаю. Вахмистр, имеете вы подозрение на кого-нибудь? Был у него здесь особенный враг. Никак нет, господин полковник. Дети его даже любили. Но как проник сюда убийца? Непонятно. Ведь дверь была заперта изнутри. Ключ лежит на столе. Необъяснимо. А в окне решетка, господин полковник. Сквозь нее никто не пролезет. Вы сказали, никто? Так точно, господин полковник. Никто? Ребенок мог бы. Ребенок? Немедленно собрать всех детей. Сгорится этот спрот. Слушаюсь, господин полковник. Его убил один из вас. Я требую, чтобы виновный сознался. Я заставлю вас сказать все. Щенки! Даю вам 5 минут на размышление. Я засекаю время. Ярко, зачем ты встаешь? Сиди. Минута прошла. Предупреждаю. Пощады не будет. Что там такое? Вахмистр, откройте дверь! Слушаюсь, господин полковник. Это я сегодня ночью убил учителя. Что? Что? Я его прикончил. Кто вы такой? Вацлав Яноушек, 55 лет, бывший ефрейтор 2-го пехотного полка. Я прирезал этого молодца. Вахмистр, убрать отсюда мальчишек. Ну, марш, щенки, ну, живо, живо, ну, живо, ну. Закройте дверь. Слушай, господин полковник. За что? За что вы убили учителя? Вы сами знаете, какой он был учитель. Он шпик. Значит, у вас здесь, в Подолье, совесть нечиста, раз вы боитесь шпиков. Не вам говорить о совести. Хотите помочь вашим щенкам? Его заколол я. Как же вы попали в комнату? Ведь ключ лежит на столе. У меня был другой ключ. Чем вы убили его? Я проткнул молодчика его собственным кинжалом, который он получил от Гитлера. А эта штучка случайно подвернулась мне под руку. Куда вы потом дели ключ и кинжал? Бросил в реку. О! О! Недорно. В реку? Да. Значит, они лежат на дне? Да. Их разыскать нельзя? Ха-ха, ловко придумано. Пошлите туда своих людей. В двух шагах от моста растет старая ольха. Около берега есть два больших камня. Это тут совсем рядом. Вот там я и кинул кинжал. Бредни! Там он. Бредни! Вахмистр! Пойдите, проверьте! Быстро! Слушай, господин полковник! Итак, по вашим словам, вы руководствовались самыми благородными побуждениями. Может, вы еще скажете, что защищали право и справедливость? Права вы у нас все отняли. А справедливость фашистов нам тоже хорошо известна. Господин полковник, да? Разрешите доложить. Кинжал обнаружен точно в указанном месте. Вот как? А ключ? Там песчаное дно, много мелких камней, небольшой предмет найти немыслимо. Ну, отлично, вахмистр. И все-таки я ему не верю. Господин полковник, а может быть, все-таки вернуться к мальчишкам? И подтвердить, что наш Гельмут, этот герой, погиб от руки босоногого чешского школьника? В интересах империи. Советую вам молчать об этом. Понимаю, господин полковник. Взять и повесить этого человека там, на площади, на Большой Липе. Пусть все видят. Тише, ярко. Ой, кто это? Однорукой. Это вы пришли. Мы вас так ждали. Успокойся, успокойся, мальчик. Его должны отпустить. Это не он, это не он. Это... Молчи, молчи, это... молчи. Ярко. Идем. Идем, сыночек. Идем. Куда? Твоя сестра знает, что я тебя увожу. И он тоже знает. Он сам меня просил, чтобы тебя не было при этом. Он за меня, он... Так надо было. Тебя избили бы, искалечили, от тебя и от других ребят получили бы много сведений, имен. Вот потому и пошел дядя Вацлав. Ты не мотай головой, это не всякий взрослый выдержит. А если бы не пошел дядя Вацлав, то пошел бы я или Крист, или кузнец Матейка. Но дядя Вацлав сказал: я старый человек, и кроме того, я знаю все от самого мальчика из первых рук. Да, это был настоящий человек. Был? Был. И ты будь таким же. Я буду. Выше, выше голову, мальчик. Пусть нам сейчас очень трудно, но мы боремся. Старый и малый, весь народ борется, и он победит.